В марте 1925 года умер Сунь Ятсен. К этому моменту гуанчжоуское правительство, объявившее себя национальным, уже имело сильную армию и широкую поддержку по всей стране. В июле 25 года войска национального правительства начали военные действия против северных милитаристов и к марту 1927 года заняли Нанкин и Шанхай, а затем и равнину Хуанхэ. Национальное правительство переехало в Нанкин. С победой революции союз Гоминьдана и КПК тотчас распался. Главнокомандующий армией национального правительства Чан Кайши начал гонения на коммунистов. В ответ КПК организовала вооруженные восстания против сил Чан Кайши и установила свой контроль в ряде глубинных сельских районов провинций Цзянси, Хубэй, Фуцзянь. Тем временем армии Чан Кайши удалось сломить сопротивление северных милитаристов и подчинить себе почти весь внутренний Китай. Нанкинское десятилетие и антияпонская война. Период с 1927 по 1937 годы принято называть Нанкинским десятилетием. В это время основная часть территории Китая находилась под контролем гоминьдановского правительства. Политическое единство страны было восстановлено в значительно урезанных по сравнению с Цинской империей границах. Выход из кризиса лидеры гоминьдана, как и лидеры КПК, пытались найти не в парламентском правлении, а в установлении диктатуры своей партии. Согласно постановлениям гоминьдана, опубликованным в 1928 году, Китай вступил в период политической опеки, что давало гоминьдану высшую законодательную и исполнительную власть в стране, контроль над армией и общественными организациями. Страница 98. В 1933 году при общей численности гоминьдана в 1 миллион 71 тысячу членов, в нем состояло 784 тысячи военнослужащих, военным принадлежала власть в 20 из 22 провинций тогдашнего Китая. Нанкинское десятилетие ознаменовалось устойчивым ростом промышленного производства в среднем на 6,5% в год. Значительную роль в экономике играл государственный сектор. Рабочее законодательство гоминьдана устанавливало продолжительность рабочего дня и минимальный уровень заработной платы, предоставляло рабочим крупных предприятий право создавать профсоюзы. В деревне гоминьдановское правительство пыталось осуществить аграрную перестройку, которая свелась к созданию кредитных и потребительских кооперативов и технической модернизации сельского хозяйства. Страница 99. Была проведена реформа среднего и высшего образования. Во внешней политике нанкинское правительство добивалось поддержки западных держав, одновременно стремясь покончить с приниженным положением Китая. Оно отказалось соблюдать право экстерриториальности иностранных подданных, ликвидировало большинство иностранных концессий и добилось таможенной автономии. Несмотря на успехи в деле объединения и развития Китая, Чан Кайши не смог создать стабильный политический режим. Верхушка гоминьдана была расколота на несколько соперничающих фракций. Большим ударом для центрального правительства стала потеря Маньчжурии, оккупированной в 1931 году японскими войсками. В 1932 году Япония создала там марионеточное государство Маньчжоу-го во главе с последним цинским императором Пу-и. В Маньчжоу-го были восстановлены многие архаические институты Цинской империи. В то же время, с конца 20-х годов, в Центральном Китае, как уже говорилось, имелись районы, контролировавшиеся Красной армией. В 1934 году силам гоминьдана удалось вытеснить коммунистов из Центрального Китая. Красная армия с боями вышла в северо-западный Китай, где в 1937 году на территории провинций Шэньси, Ганьсу и Нинся был создан новый советский район. Между тем, с начала 30-х годов усиливалась экспансия Японии. В июле 1937 года японские войска начали открытую войну против Китая и за полтора года захватили почти все восточные и северные районы страны, а также важнейшие порты на южном побережье. Правительство Чан Кайши эвакуировалось в Чунцин. К концу 1938 года линия фронта стабилизировалась в провинциях Хубэй и Хунань. Несмотря на военные успехи, японским агрессорам не удалось склонить Чан Кайши к капитуляции. Вскоре после нападения Японии на Китай, Чан Кайши создал с коммунистами единый антияпонский фронт. Страница 100. По Поскольку война приняла затяжной характер, правящие круги Японии прибегли к политическим маневрам. Они выдвинули лозунг паназиатского сотрудничества и не раз предлагали гоминдановскому правительству выступить единым фронтом против коммунистов. Оккупантам удалось привлечь на свою сторону ряд известных деятелей гоминдана. В марте 1940 года японцы создали в Нанкине так называемое «центральное правительство» во главе с одним из бывших вождей гоминдана Ван Цзиньвэем.